Глава 14, часть 7. Коммунистические агитаторы объяснили просто. Крепость устаревшая, 19 век. Сил было мало, а у немцев подавляющий перевес. Усомнимся. Крепость действительно была построена в 19 веке. Однако и предыдущий, и последующий опыт доказывает, самые обыкновенные траншеи могут быть непреодолимым рубежом. Вся Первая мировая война – пример. К началу Второй мировой войны многое изменилось. Но если дивизия находится в траншеях, то танки ей не страшны. И авиации пехоту в траншеях не напугаешь. И артиллерии тоже. Пример – Курская дуга. Во Второй мировой войне германская гаубичная артиллерия практически ничем не отличалась от артиллерии Первой мировой войны. С помощью такой артиллерии пехоту из траншей не выбить, а стрельба из пушек и подавно окопавшимся войскам не страшна. Если же между нашими траншеями оказывались какие-либо прочные сооружения и строения, кирпичные дома с подвалами, канализационные тоннели, каменные заборы, железнодорожные насыпи и так далее, тогда пехоте совсем легко оборону держать. Любые прочные постройки облегчают положение обороняющегося и усложняют задачу наступающей стороны. Пример. Руины Сталинграда или руины Берлина. Обыкновенные жилые дома, вокзалы, заводские и тюремные корпуса, даже почти полностью разрушенные, если их защищают умело и мужественно, становятся непреодолимой преградой для наступающего противника. Берлин обороняли старики, инвалиды и дети. Но они сожгли столько краснозвездных танков, искалечили и убили столько советских солдат и офицеров, что Берлинскую стратегическую наступательную операцию Красной Армии можно смело считать проигранной. Теперь давайте представим, что в Берлине или рядом с ним, кроме домов, дворцов, вокзалов, тюрем и заводов, была бы еще и настоящая крепость с сотнями казематов, с бастионами и бетонными фортами, с обильными запасами боеприпасов, продовольствия и всего прочего. Во что бы тогда обошелся Красной Армии тот позорный штурм? Или давайте представим, что на Курской дуге, помимо траншей, которые перекрыты прошлогодними кукурузными стеблями и хворостом, или вообще ничем не перекрыты, у Красной Армии есть еще и настоящая крепость с внешним периметром обороны в 40 километров, с крепкими подземельями, которые не достанешь никакой бомбой, никаким снарядом, с непробиваемыми стенами, с земляными валами 10-метровой высоты, подходы к которым прикрыты глубокими каналами и рвами. Ну-ка решим, как легче было бы обороняться, имея траншеи и крепость, или имея одни только траншеи? И предыдущий опыт вопит о том же. Зимой 39-40 года Красная Армия воевала в Финляндии. У советских командиров было достаточно возможностей убедиться, легче наступать там, где нет никаких строений, чем там, где есть обыкновенные каменные или кирпичные дома. Каждый такой дом, если его защищает даже совсем небольшой гарнизон, может быть превращен в опорный пункт. Не так легко с ним справиться. А в Бресте не каменный дом, не разбитый завод, а крепость настоящая. Внутреннее ядро крепости – цитадель на острове. Перед фронтом цитадели – судоходная, то есть достаточно широкая река, Западный Буг. С тыла и флангов цитадель омывают протоки реки Муховец, которая в этом месте впадает в Западный Буг. Кстати, река Муховец тоже судоходная. Итак, кругом вода. Уже одно это делает цитадель почти неприступной. Попробуйте прорваться через глубокие водные преграды, если по вам садят из сотен амбразур из-за непробиваемых стен. А стены цитадели были действительно непробиваемыми. Весь периметр центрального острова был опоясан единым двухэтажным кирпичным строением кольцевой формы. Протяженность этого кольца около 2 километров. Толщина стен почти 2 метра. В одном только центральном кольцевом здании 500 казематов, в которых можно было разместить 12 тысяч солдат со всеми запасами, необходимыми для длительной обороны. Под казематами находился еще один подземный этаж, который мог служить хранилищем запасов и убежищем для личного состава. Еще ниже, на втором глубинном этаже, были вырыты подземные ходы под цитаделью, под реками и прикрывающими укрепления на соседних островах. Эти ходы позволяли проводить маневр резервами из любой части крепости в любую ее часть. Некоторые подземные тоннели выходили на несколько километров за пределы территории крепости. Брестская крепость считалась шедевром инженерного искусства. Германские генералы называли ее «Восточным Верденом» или «Русским Карфагеном». При строительстве цитадели использовались самые передовые на то время технологии. Кладка крепостных стен была такой, что стены и через столетия после завершения строительства выдерживали попадание практически любых артиллерийских снарядов. В стенах были прорезаны узкие бойницы, которые позволяли обстреливать водную поверхность перекрестным огнем с любых направлений. На внешней стороне цитадели были устроены полубашни с бойницами для флангового обстрела ближних подступов к стенам. Центральный остров со всех сторон был прикрыт тремя другими островами – пограничным, госпитальным и северным. На каждом из этих островов было возведено укрепление, которое представляло собой цепь мощных бастионов высотой до 15 метров. Между бастионами был насыпан земляной вал общей протяженностью более 6 километров и высотой более 10 метров. С внутренней стороны валов и бастионов в толще грунта были устроены склады, командные пункты, убежища для личного состава, огневые точки, которые позволяли держать под обстрелом все пространство перед крепостью на много километров. Каждое из прикрывающих укреплений по своим размерам превосходило цитадель. В каждом можно было разместить несколько тысяч солдат и все необходимое для длительной обороны. Подходы к бастионам и валу были в свою очередь прикрыты рукавами и протоками рек, каналами и широкими рвами, заполненными водой. Все подступы к бастионам и земляному валу простреливались многослойным перекрестным огнем с разных направлений. Валы и бастионы трех предмостных укреплений прикрывали собой цитадель, не позволяя противнику вести по ней огонь прямой наводкой. Чтобы прорваться к цитадели, противнику надо было форсировать не одну, а несколько водных преград, вначале через каналы и рвы пробиться в одно из укреплений, штурмом его взять, а уж потом форсировать основную водную преграду, чтобы высадиться у цитадели, под ее стенами, где нечем укрыться от губительного огня со всех сторон. Кроме всего этого, бастионы и валы на многих направлениях были прикрыты еще одним рядом 10-метровых земляных валов и глубоких рвов, заполненных водой. Брестская крепость справедливо считалась одной из сильнейших крепостей Европы. Ряд западных корифеев фортификации ставили ее на первое место. Крепость постоянно совершенствовалась. В конце XIX века вокруг нее было возведено 9 фортов. Каждый из них представлял собой самостоятельную крепость с круговой обороной. Назначение этих фортов – не позволять противнику приближаться к крепости и обстреливать ее с близкого расстояния. Каждый из фортов имел достаточно мощную артиллерию. Каждый был подготовлен для длительной обороны в условиях полной изоляции. Каждый мог поддержать огнем соседние форты и всю крепость. В начале 20 века на удалении 6-7 километров от основного ядра крепости было возведено второе кольцо, на этот раз железобетонных фортов. Общий обвод оборонительной линии увеличился до 45 километров. Брестская крепость была первоклассной для своего времени. Это признает даже советская военная энциклопедия, том 1, страница 590. Цитата. «И не могла первоклассная крепость начала 20 века устареть к 41 году. Не устарели же форты и бастионы Кёнигсберга к 45 году. Поди ж ты, сколько солдатской крови пришлось заплатить красным маршалам за штурм тех бастионов. В конце Второй мировой войны Красной армии пришлось штурмовать города-крепости. Бреслау, Бромберг, Будапешт, Глагоу, Грудзенс, Губен, Кюстрин, Краков, Кельцик, Кольберг, Котбус, Летцен, Лось, Мариенбург, Млава, Модлин, Нейсе, Нейштеттен, Опельн, Пилау, Познань, Радом, Ратибор, Руммельсбург, Спала, Торунь, Хелмно, Хмельник, Фортон, Фёрст, Фюрстенберг, Франкфурт, Шнейдемюль, Штольп, Шпремберг, Штеттен, Эльбинг и другие, включая все тот же Брест. И за каждую крепость пришлось платить кровью, кровью и кровью. И вот хоть кто-нибудь из советских маршалов обозвал бы одну из этих крепостей устаревшей, А ведь только Кёнигсберг мог помочь и сравниться с Брестской крепостью. Остальные слабее и старше. В том, что Брестская крепость не устарела, советские командиры убедились в сентябре 1939 года во время совместного советско-германского раздела Польши. Брестскую крепость оборонял героический польский гарнизон, а гитлеровцы и сталинцы под командованием Гудериана и Кривошеева ее штурмовали. И когда вам будут показывать руины Бреста, помните, это не только следы штурма 1941 года, но и следы освободительного похода 1939 года. Не только германскими снарядами повреждены стены. Тут и сталинская артиллерия поработала на славу в тесном взаимодействии с гитлеровской. В 1944 году Брестскую крепость штурмовал Рокоссовский. Она уже была порядочно разбитой. Но двухдневный штурм захлебнулся в крови советских солдат, ибо даже разбитая Брестская крепость представляла собой грозную твердыню. А в 1941 году германская пехота ворвалась в цитадель утром первого дня войны. Повторяю, любая крепость, любой форт, элеватор, монастырь годятся для обороны. Там, где есть крепость, оборону организовать легче, чем там, где ее нет. Еще пример. Крепость Шлиссельбург, она же Орешек, она же Нотебург. Эта крепость была основана в XIV веке. Последний раз модернизировалась в качестве крепости в начале XVII века. С начала XVIII века крепость Шлиссельбург служила тюрьмой. Но вот в ходе Второй мировой войны ее снова пришлось оборонять. Крепость-тюрьма выдержала осаду с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года, но так и не была захвачена германскими войсками. Крепость Шлиссельбург не шла ни в какое сравнение с Брестской крепостью. Это действительно древняя и действительно устаревшая крепость, но ее удержали. Удивительно, но крепости Шлиссельбург никто не присвоил геройского звания. Почему такое отличие Брестской крепости? Потому что в Бресте геройским званием требовалось прикрыть жестокий позор.